Глава 39. Первым делом я закрыла лавку. Так или иначе, план я уже выполнила, так что имею полное право. Вошла в свою комнату, взмахнула скатертью, расстилая ее на столе. Всем известно, думать на голодный желудок — такое себе занятие. Скатерть не заставила себя ждать. Закатила мне настоящий пир. И даже, о чудо, добавила ко всем разносолам и выпечке чашечку кофе. Не слишком вкусного, но все-таки. Я быстро сбросила тапочки. Вообще-то именно с ними я и хотела поговорить, посоветоваться. Но не успела я даже задать первый вопрос, как они по старой привычке принялись ворчать. «Неужто решила попрощаться?» — сварливо спросила одна. «А мы-то уж думали, разуешься перед самой дверью и поминай, как звали». «Я вообще-то не прощаться пришла, а советоваться». «Советоваться?» — удивились тапочки. «Ну да. Советовалась с ними я, прямо скажем, нечасто. Обычно спорила и пыталась сделать все по-своему. В свое оправдание могу сказать, что они меня разумными советами не баловали. Все больше обзывались и велели немедленно прекратить. Но какая разница? Все равно других советчиков у меня сейчас нет. Не знаю, что делать. То ли домой возвращаться, то ли здесь остаться». «Ну, тут наш совет тебе не поможет», — рассмеялись тапочки. «Это еще почему?» — удивилась я. «Да потому что мы лица заинтересованные. Нам лучше, чтобы ты осталась. Привыкли уже к тебе, воспитали. Всему, чему надо, научили, можно сказать, человека из тебя сделали». Мне хотелось возмутиться этому заявлению, но я промолчала. «А другая придет, еще неизвестно, какая будет. Может, с характером дурным, а может, и вовсе лентяйка или дура, что монеты толком сосчитать не в состоянии. Да и инспектор к тебе неравнодушен. А это, знаете ли, тоже большой плюс. Пока он на твои формы любуется, глаз не может отвести, какие-нибудь нарушения и мелкие недоработки не заметит». Я тут же покраснела до самых кончиков ушей и все-таки спросила. «А я ему нравлюсь? Правда думаете?» «Не у тех спрашиваешь», — хмыкнула правая тапочка. «Хочешь знать, нравишься ты ему или нет, так у него и спроси». «Логично. Самый разумный совет, который можно дать в такой ситуации. Только вот покажите мне девушку, которая способна этим советом воспользоваться. От одной мысли, что придется вот так вот запросто спросить: «Дорогой граф Керт, я вам вообще нравлюсь? Или вы просто так рядом крутитесь из вежливости?» У меня уже коленки подкашиваются. А если придется сказать это вслух, да еще и в его присутствии, да я в обморок грохнусь раньше, чем попытаюсь. Вот уж спасибо, вот уж посоветовали. «Понятно», — протянула я, явственно осознавая, что решать придется мне самой, и на чьи советы надежды нет. Я допила последний глоток кофе и доела вкуснейшую булочку, смахнув крошки с платья. Кажется, я уже приняла решение. Да, точно приняла. Я встала из-за стола, обулась и решительно направилась к двери и уже собиралась сбросить тапочки, чтобы сказать «я хочу домой» и покончить уже с этой историей. Нагулялась уже по мирам, хватит. И раз уж инспектор оставил меня решать свое будущее в одиночестве, пусть потом не жалуются, что я решила. Только вот тапочки. Надо попрощаться с ними по-человечески. Мы столько пережили вместе. Но что именно сказать? Как объяснить? Спасибо за все. Надеюсь, новая продавщица будет хорошей. Прощайте, было приятно с вами поработать. Ничто из этого не казалось мне хорошим вариантом. Пока я терзалась в раздумьях, дверь лавки распахнулась, и на пороге появилась рыжеволосая Ингрид, одна из моих первых покупательниц. Глаза ее сияли от счастья. «Мы с мастером Гастором решили пожениться», — объявила она радостно. «Это же замечательно!» — я искренне обрадовалась за нее. «Поздравляю!» «Они действительно отличная пара, и люди замечательные. Надеюсь, у их большой семьи все будет хорошо». «Спасибо!» Ингрид обняла меня так крепко, что дыхание перехватило. «Свадьба через месяц, и ты обязательно должна быть подружкой невесты. Ты для него столько сделала. Без тебя этой свадьбы бы не было. Да и вообще, ничего хорошего бы в его жизни не было бы. Скажешь тоже. Я всего-то вылечила его от алкоголизма, и то нечаянно. Зелье сработало совсем не так, как я рассчитывала. Ну и работу потом дала. И инструменты добыла. Ну ладно, кое-что все-таки сделала. Скажу. Скажу, что мы тебе очень благодарны. И я, и Гастор, и девочки. Ну что, ты согласна?» «Конечно, с удовольствием». Ингрид снова обняла меня. «Я так рада! Мы с Гастором уже составляем список гостей. Столько дел! Нужно заказать торт, договориться с музыкантами, цветы выбрать. Ох, как волнительно! Ну, мне пора!» Мгновение, и этот счастливый рыжий вихрь исчез за дверью. Я стояла в наступившей тишине и медленно осознавала, только что запланировала кое-что вперед на срок, гораздо больше, чем отведенные мне на раздумья 3 дня. Вот же ж. Ладно, не беда. Я еще могу отказаться. Извиниться перед Ингрид, объяснить, что хочу домой. Но, черт возьми, как же легко я согласилась. Тут же представила, как буду веселиться и плясать на свадьбе. Это наверняка будет не менее весело, чем тот праздник с граблями. Значит ли это, что я хочу остаться в этом мире? И тут я поняла, если и останусь, то уж точно не из-за чужой свадьбы. Я решительно направилась в свою комнату. Теперь я точно знала, что делать. На подушке, свернувшись клубочком, безмятежно спал черный кот. Хвост аккуратно обвивал лапы, усы слегка подрагивали, видимо, снилось что-то приятное. Возможно, мыши или магические сражения с колдуном. «Эй!» — я бесцеремонно потрясла его. «Просыпайся, лентяй!» Кот приоткрыл один глаз, окинул меня недовольным взглядом и снова закрыл его, демонстративно отвернувшись. «Мне нужно, чтобы ты позвал инспектора». Кот открыл оба глаза и уставился на меня с таким видом, словно я предложила ему научиться летать. «Не притворяйся», — раздраженно сказала я. «Я знаю, что ты можешь. В прошлый раз же позвал, а я тебя даже не просила». Кот потянулся, зевнул и снова улегся, закрыв глаза. «Вот же негодяй! Ну ничего, я найду на него управу». «Если ты прямо сейчас не исчезнешь отсюда и не приведешь инспектора, я заведу собачку!» Кот резко поднял голову. «Да-да, именно собачку. Маленькую такую, пушистую, громкую и активную. Она будет тявкать с утра до вечера и гоняться за тобой по всей лавке». Сказав это, я едва удержалась от того, чтобы поёжиться. Такая перспектива и мне самой виделась крайне непривлекательной. Кот сел на подушке и уставился на меня с нескрываемым ужасом. «А может, лучше здоровенную?» — продолжала блефовать я. «Овчарку какую-нибудь? Или дога?» Кот вскочил на лапы, фыркнул с возмущением и одним прыжком оказался на подоконнике. «Вот и умница!» — довольно сказала я. «Жду инспектора!» Кот метнул на меня полный негодования взгляд и исчез за окном. Я удовлетворенно кивнула и прошла в торговый зал. Теперь оставалось только ждать. Прошел час. Потом еще один. Где же этот кот? А инспектор? Неужели сбежал и спрятался? Я бы не удивилась. Я уже успела несколько раз упасть в бездну отчаяния к тому моменту, как колокольчик снова звякнул. На пороге стоял инспектор. Выглядел он довольно растрёпанным, волосы взъерошены, на сапогах пыль, словно он действительно спешил. За его спиной мелькнула черная тень. Кот предпочел поскорее исчезнуть. Может, в его должностной инструкции прописано, что звать инспектора можно только в случае угрозы для Лавкиной жизни? «Что случилось?» — спросил инспектор взволнованно. «Что-то серьезное?» «Да», — кивнула я. «Очень серьезное». Под его внимательным взглядом я стушевалась. Моя решительность испарялась с каждой секундой, но я мысленно дала себе пинка и напомнила, что отрицательный ответ я уж как-нибудь переживу. Инспектор останется в своем мире, я вернусь в свой, погружусь в работу, в повседневные дела, и вся эта история начнет казаться нереальной, а со временем и вовсе сотрется из памяти. И граф вместе с нею. «Маша?» «Я не могу уехать, не получив ответ на один очень важный для меня вопрос». Я говорила тихо, отстраненно, внимательно рассматривая собственные ногти, требующие срочный маникюр. Поднять глаза на инспектора мне сил не хватало. Зато вопрос мой прозвучал ясно и даже требовательно. «Эльмон, я тебе нравлюсь?» Спросила и зажмурилась, но тут же распахнула глаза и уставилась на него. Граф улыбнулся, но почему-то с горечью, и улыбка слишком быстро погасла. «Разве это будет иметь значение, когда ты вернешься домой?» — тихо спросил он. Но слишком уж теплым был его голос. В нем отчетливо слышалась грусть и щемящая нежность. Возможно, тапочки гораздо прозорливее меня. Возможно, я все-таки нравлюсь своему инспектору. Просто он слишком благороден, чтобы предложить мне остаться. Я еще не вернулась. Ты с таким восторгом рассказывала про свой мир, про летающих железных птиц, про моментальный обмен сообщениями, про возможности и свободу. У тебя там дом, друзья, планы на жизнь. Он замолчал на мгновение, переводя дыхание. Да, Маша, ты мне нравишься. Ты стала для меня самым важным, самым значимым человеком. И больше всего на свете я хочу, чтобы твоя жизнь была счастливой и благополучной. Только я для этого не подхожу. Растративший состояние граф на государственной службе, не имеющий даже сердца. Я не хочу, чтобы ты ради меня отказывалась от всего, что у тебя было и есть дома. Ты достойна лучшего. С каждым его словом душа пела все больше и больше. Тапочки были правы. Любит. Слушать дальше всю эту чепуху, которую граф себе надумал, я не стала. Сердца у него нет. Зато есть душа, есть чувства. Он самый-самый замечательный мужчина, какого только можно вообразить. Я обхватила его за шею, притянула к себе и прижалась губами к его губам. Граф на миг замер, а потом крепко обнял меня и ответил на поцелуй.